Броня. Покупка одежды превратилась в почти военную операцию. Я готовилась к бесконечным походам по бутикам, но Грик привез меня в небольшое ателье. Портной, больше похожий на владельца музея ювелирных изделий, вынес 3 костюма. «Выбирай», — сказал Грик, повернувшись ко мне. «Как ты хочешь выглядеть?» — уточнила я, рассматривая пиджаки. «Как человек, который их переиграл, у которого есть козыри в рукаве, и при этом костюм мне понадобится вечером. Там я хотел бы выглядеть достойно». Я выбрала темно-синий, цвет глубокой ночной воды. Черный задавит днем и потеряется вечером. Серый проиграет в обоих случаях. А вот синий — цвет мундиров и глубины. Силы. Словно капитан яхты надел броню. «Теперь твоя очередь», — сказал Грик, когда портной забрал костюм на финальную подгонку. И вот теперь настала очередь магазинов с известными брендами. Чтобы сократить поиск нужного, я сама объяснила консультанту Кате, что ищу что-то для корпоратива ресталища. «Мне нужно выстоять. Я не жертва, но точно буду в центре внимания. Хочу, чтобы меня было больно трогать взглядом. Но я не хочу прятаться. Мне надо, чтобы платье было и защитой, и оружием». Катя кивнула и принесла платье. Не синее и не зеленое, глубокого красного цвета. Из плотного матового атласа со строгим, почти аскетичным фасоном. С одним открытым плечом, а вторым рукавом, заканчивающимся почти у пальцев. Оно кричало, что я готова, что я чувствую свою силу, и правда на моей стороне. Мне больно, но каждую каплю этой боли я готова вылить недоброжелателям на голову. Когда я вышла из примерочной, Грик замер. Он не сказал «красиво». Он кивнул. Один раз, коротко. Но взгляд, которым он облизал мою фигуру, придал мне уверенности. Надо брать. «Идет», — произнес он хрипло. И в этом было больше, чем в любом восторге. Мы молча вернулись в ателье, и когда Грик вышел в синем подогнанном костюме, мои губы растянулись в удивленной улыбке. Он выбрал галстук, похожий на цвет моего платья. Это было неожиданно и звучало почти как «мы заодно, мы команда». Потом он отвез меня в кафе, вручив карту, приказал обедать. Я сидела за столиком и ковырялась в салате. Почему-то я так переживала за переговоры Грига, что забыла о своем фиаско. Официант несколько раз подходил уточнить, не нужно ли что-то, но, видя мою растерянность, молча удалялся. Я даже в какой-то момент заказала холодную закуску, но так к ней и не притронулась. Просто смотрела на дверь и ждала. И когда в нее буквально ворвался Григ, едва не вскочила на ноги, чтобы ринуться ему навстречу. Но ослабевшие ноги удержали меня на месте. Его глаза сияли. «Все?» – осторожно спросила я. «Все», – подтвердил он. «Цемент вернули. И гараж соседа, кстати, тоже. Активы перераспределены неожиданным для них образом. Война окончена». «Поздравляю», – сказала я искренне. «В его победе была часть и моего сегодняшнего безумия, как в его магии». «Спасибо». Он нетерпеливо потер руки. «Сейчас мы пообедаем и снова разбежимся. Я закончу то, что сейчас подписали, а ты поставишь на место всех, кто посмеет тяхнуть в твою сторону. И помни, что я сказал. Только факты. Только ответы на заданные вопросы. Сама не заговаривай. Ты королева. Ты права. Тебе нет до них дела». «Но я так не чувствую», — попыталась возразить я. «Ты делай, понимание придет позже. В спорте и в бизнесе одинаковые принципы. Ты пока не осознаешь свои силы, но и потерю ощутила не до конца. На этом можешь проскочить». Он качнул головой официанту и продолжил. «Должна проскочить. Чтобы когда накроет осознанием, у тебя было жилье, работа, круг общения, поддержка родственников. А пока просто делай, как я говорю. Положись на меня. Я уже был в такой ситуации». «С Золушкой», — Он сдержанно усмехнулся. «Золушкой, я выплыл, и ты сможешь». Он посмотрел на часы и заторопился. «Теперь давай бодро». Мы ели практически наперегонки. Потом Григ забросил меня обратно в бутик. Я переоделась в платье и легкое пальто, на котором он настоял, и была довезена до нашего офисного центра. Я надеялась войти незаметно, но это было невозможно. Едва я появилась в дверях, в зале стало тихо. А потом, словно по команде, начал нарастать гул голосов. В мою сторону оборачивались, смотрели искоса или в открытую. Тимур стоял возле столов у противоположной стены. Когда он обернулся, побледнел как полотно и прикусил губу от досады. Рядом с ним, с преувеличенным интересом, Наташа рассматривала канапе, а потом и вовсе отошла подальше. «Вот как?» Теперь усмехалась я. Григ был прав. Надо просто выглядеть королевой и помнить расклад. Колода выстроится сама. Я прошла с прямой спиной к столу, выбрала сок и тарталетку с рыбой. Ко мне тут же подошла Ольга из бухгалтерии. «Алена?» «Тимур сказал, что ты заболела. Все в порядке? Мы переживали за тебя. Ты как?» «Здравствуйте, Ольга. Хорошо. Прекрасный вечер», — ответила я, глядя ей прямо в глаза. Мой голос был ровным, без дрожи. Ольга кивнула и с понимающей улыбкой отступила. Но я продолжила ловить на себе колкие любопытные взгляды, слышать смешки и перешептывания. Я прислушалась к себе. Внутри еще робко, но вполне целеустремленно пробивался первый росток надежды. Еще неуверенность, но то, что могло ею стать. А когда я с улыбкой уселась за свободный столик и вовсе почувствовала облегчение. Я найду свое место в жизни. Может быть, даже тут. Теперь наблюдала я. Запоминала, кто и куда идет, с кем разговаривает. И поймала себя на том, что собираю информацию для будущих битв. Для того, чтобы закрепиться и дать отпор, если попробуют сунуться.